У моей мамы нет прозвища. Зовут ее Лёля, а я зову мама. Неудобно маме прозвище выдумывать. Когда мама дома, я стараюсь, чтобы она меня похвалила. Раз я нарядился в отцовский пиджак и стал нарочно кривляться, чтобы ее рассмешить, а мама рассердилась, что я весь отцовский пиджак извалял. Однажды мама с бабушкой пили чай, мне хотелось их посмешить. Я думал, думал и придумал. Хотите загадку отгадать? «Давай, загадывай», — говорит мама. «Кто все знает, все умеет делать?» «Ученый человек», — говорит бабушка. А мама молчит. «Нет», — говорю я. «А кто же?» — говорит мама. «Ученый человек», — говорю я. «Я же так и говорила», — сказала бабушка. «А это не тот ученый человек, о котором ты говорила, а другой ученый, о котором я думал». «Почему он так говорит? Непонятно», — говорит мама. «Она вроде думает, что я дурак. Непонятно? Неужели не видят, какой я веселый человек? Мне было так смешно, я целый вечер смеялся». А они не смеялись. Мама говорит: «Смотрю я на тебя, Славик, ты мой сын, я тебя люблю, и мне хочется тебя за что-нибудь похвалить, но, увы, пока совершенно не за что, и чему вас только в школе учат». И все-то ей не нравится, а я так старался. Мне стало не до смеха. А мама говорит: «Ты, Славик, хоть бы книжек больше читал, видишь, их у тебя сколько. Ты любишь книги?» — спрашивает. «Люблю, конечно», — говорю. «Какие книги тебе больше нравятся?» «Те, в которых можно картинки вырезать», — говорю. «Зачем же картинки вырезать?» — говорит мама. «А помнишь, это было давно, мы с тобой сидели, читали, вырезали картинки и наклеивали их в альбом. Мне запомнились не книжки и картинки, а что мама была со мной. Теперь этого не бывает». «Помню», — говорит мама. «Мы с тобой собак разных тогда изучали, их и вырезали. Но это было давно, ты теперь большой, теперь уж ни к чему книги портить. И собака у нас есть живая, ты ведь любишь животных?» «Я только нашу пташку люблю, а тех, которые по улицам бегают, мы с ребятами палками гоняем». «Как можно?» — говорит мама. «А ребята говорят: зачем мне чужая взрослая собака, я лучше куплю свою маленькую и буду с ней играть». «Жалко собак», — говорит мама. «Эх, Славик, Славик, что же нам с тобой делать?» «Не знаю, что делать. Вот вчера мы одному мальчишке дали прозвище «Собака». Он от нечего делать целый день говорил «аф-аф» и бегал за всеми, как собака. Мы вообще целыми днями дразнимся. Васька на меня обиделся, сказал, что он мне прозвище придумает. Так бы и вправду чего не выдумал. Он быстро придумывать не умеет. Но все же опасность некоторая есть. И все-таки он кое-что придумал. Он старался придумать. И во сне ему приснилось слово «фафано-фофанот». Он говорит, может, это два слова. «Фафано-фофанот». Но он точно не знает. Он не знает, что это значит. Я тоже не знаю. Но оно все время прыгает в голове. «Фафано-фофанот». «Фафано-фофанот». Когда учитель Пал Палыч объяснял урок, он подошел к Ваське и говорит: «Повтори». «Фафано-фофанот», — нечаянно сказал Васька. «Я тоже сказал: фафано-фофанот». «Что это значит?» — возмутился Пал Палыч. «Фафано-фофанот», — сказали мы с Васькой хором. «Фафано-фофанот? Прекратить!» — сказал учитель. «Знаете ли, в конце концов, что значат эти слова?» «Не знаю», — сказал Вася. «И я не знаю», — сказал я. «А тебя никто не спрашивает», — говорит Пал Палыч. Я встал и сказал: «Если бы я знал, то сразу бы сказал. Садись, садись. Надо же знать, что говоришь. Вы меня удивляете. Не говоря уже о том, что вы говорите это не к месту, не вовремя и ни к чему». «Он первый начал, а я за ним. Интересно», — говорю. «Интересно? Но что же здесь интересного? Я выхожу из терпения. Я хочу выяснить, знаешь ли ты смысл этих слов. Фафано-фофанот, — объясняю я. Ну, это просто фафано-фофанот. «Но откуда тебе в голову пришли эти слова?» — говорит Пал Палыч. «Они вот ему пришли», — сказал я про Ваську. «А ты повторяешь за ним, не вдумываясь в смысл? Впрочем, ты всегда за ним повторяешь». «Повторял», — говорю. «И ведь вы тоже повторяли». «Я? Да вы что, ну знаете», — рассердился Пал Палыч. «А я думал, что вы тоже включились и вас поддержал». «Я включился? А ты меня поддержал? Какая чушь! Фафана фафанот! Никто из вас, ребята, не знает, что значат эти слова?» — обратился он к классу. «Не знаем!» — хором ответил класс. «Тогда продолжим урок». Пал Палыч написал на доске упражнение. «Сев — сеять, занятие — заниматься, потеря — потерять, фафана фафанот — простите!» — говорит он и стирает два последних слова. Вася поднимает руку. «Что тебе?» — спрашивает учитель. «Вы стерли, а я уже написал». «Ишь, какой быстрый, старательный!» — говорит Пал Палыч. «Не ожидал от тебя такой прыти». «Мне тоже стереть?» — говорит Вася. «Я вам 100 раз говорил, в тетрадях лучше не стирать, не разводить грязи. Поняли?» «Поняли!» — отвечает класс. Вася смотрит в свою тетрадь. Он ничего не понял. «Но я же написал, Фафана, Фафанот!» «Вот что!» — говорит учитель. «Выйди-ка ты из класса и до звонка подожди меня за дверью». «А я?» — говорю. «И ты!» — говорит Пал Палыч. Мы ушли. Сначала мы сели на школьную лестницу, но тут услышали чьи-то шаги. Мы вышли из школы и сели на Васину лестницу. Вася был мрачный, а я не очень. «Это все из-за тебя!» — говорит и вздыхает. «Вот сейчас кто-нибудь пройдет из знакомых или соседей, и я попадусь. Это ведь моя лестница, меня здесь все знают, а тебе хоть бы что. Пошли лучше сядем на чужую лестницу». Пошли, сели на чужую. Вася все равно вздыхает. «Не горюй, — говорю, — давай я тебя на лифте покатаю». Покатались на лифте, снова сидим. Неприятно как-то сидеть. Другие в школе сидят, а мы... Мне не по себе стало, и на Ваську зло взяло. «Почему ты говоришь, из-за меня нас выгнали? А кто мне прозвище нелепое придумал? Спроси, кого хочешь, и всякий тебе скажет, что виноват именно ты». «У кого это я здесь спрашивать должен?» «Да хоть вот позвони в любую квартиру, и любой тебе скажет». «Ну уж нет, еще чего, хватит с меня. Сам звони, если тебе нужно», — говорит Вася. «Позвоню, — говорю, — и ты узнаешь. Ты виноват. Взрослые тебе скажут, они все знают. Я позвонил в чью-то дверь». «Никого». «Все ясно, на работе. Позвоним к другим. И эти на работе. Нам просто не везет. Не могут быть все на работе. Есть же разные там пенсионеры и другие люди, которые дома сидят». Позвонил в третью дверь. «Шаги». Открывает нам какая-то старушка. Ну, думаю, она вообще ничего не поймет. Но надо же что-то спросить. И я говорю: «Скажите, пожалуйста, у вас тут Вася Иванов не живет?» «Кто, кто?» Старушка глуховата. «Вася не живет?» «Ах, Вася не живет. Извините. Ха-ха. Что-что? Ничего».